Они все говорят, вы понимаете? Я пошел к моему нотариусу, господину де Окюлесу, репутация которого вам, конечно, известна. Он стар, очень опытный юрист. Я показал ему последние письма и заметил, что он взволнован не меньше моего. А вчера он сообщил мне, что отец дал ему непонятное поручение. Господин де Окюлес, французский корреспондент моего отца, его доверенное лицо. Он был уполномочен давать мне денег столько, сколько я попрошу. Так вот, совсем недавно отец поручил ему составить дарственные разным лицам на солидные суммы. Но не для того, чтобы лишить меня наследства, поверьте. Напротив, по документам, зарегистрированным у нотариуса, я должен впоследствии получить эти суммы из рук в руки. Но зачем это? Я и так его единственный наследник. Значит, он боится, что его состояние нельзя будет мне передать обычным путем. Я привез господина де Окюлеса с собой, он в машине. Если вы хотите поговорить с ним... Серьезность старого нотариуса не могла не произвести впечатление. Но и он сказал почти то же самое, что молодой человек. «Я уверен», — заявил он, чеканя каждое слово, «что в жизни Жоашена Мура произошло какое-то весьма важное событие». «Почему вы называете его Жоашеном?» «Это его настоящее имя. В Соединенных Штатах он называет себя Джоном. Я тоже уверен, что ему угрожает серьезная опасность. Когда Жан сообщил мне, что собирается поехать туда, у меня не хватило мужества отговаривать его. Но я посоветовал, чтобы его сопровождал какой-нибудь опытный человек. А почему вы не сами? Во-первых, годы уже не те, а во-вторых, по причинам, которые вы, быть может, поймете после. Я убежден, что в Нью-Йорке сейчас необходим человек, у которого есть опыт службы в полиции. Прибавлю, что согласно полученным мною инструкциям, я обязан выдать Жану Мура любую сумму, какую бы он ни потребовал, и в нынешних обстоятельствах могу только одобрить его намерение. Разговор в полголоса продолжался часа два, и господин Окюлес воздал должное старой виноградной водке Мегре. Последнему время от времени было слышно, как его жена подходила к дверям и слушала. Но она это делала не из любопытства, а чтобы узнать, можно ли, наконец, накрывать на стол. Как она была поражена, когда после отъезда автомобиля Мегре объявил: «Я еду в Америку». «Что, что?» И вот сейчас желтое такси под мелким дождем, из-за которого все выглядит так тоскливо, везет его по незнакомым улицам. Почему Жан Мура исчез именно в тот момент, когда пароход пришел в Нью-Йорк? Встретил кого-нибудь? Или, спеша увидеться с отцом без лишних церемоний, бросил своего спутника? Теперь они ехали по фешенебельным улицам. Такси остановилось на углу какой-то авеню. Мегре еще не знал, что это и есть знаменитая Пятая авеню, и швейцар бросился к нему. Новое затруднение — расплачиваться с шофером незнакомыми деньгами. Потом холл гостиницы Сент-Реджи. И регистратура, где Мегре наконец нашел человека, говорящего по-французски. «Я хотел бы видеть господина Мура. Минуточку. Вы не скажете, его сын приехал?» Сегодня утром господина Мура никто не спрашивал. «Он у себя?» С холодной вежливостью служащий, снимая телефонную трубку, ответил: «Я спрошу у его секретаря». И в трубку: «Алло, мистер МакДжилл?» «Звонят из регистратуры. Тут спрашивают мистера Мура». «Что? Сейчас узнаю». «Ваша фамилия, сэр?» «Мегре». «Алло, мистер Мегре. Хорошо, передам». И, повесив трубку: «Господин МакДжилл просил сказать вам, что господин Мура принимает только в приемные часы. Если угодно, напишите ему и оставьте свой адрес. вам непременно ответят. Будьте любезны сообщить этому господину МакДжиллу, что я приехал из Франции специально для того, чтобы встретиться с господином Мора и сказать ему нечто важное. Очень сожалею, эти господа не простят мне, если я снова побеспокою их. Но если вы черпнете два слова прямо здесь, в холле, я попрошу рассыльного отнести записку к ним в номер. Мегре был в бешенстве. Он злился на себя еще больше, чем на этого МакДжилла, которого не знал, но уже начинал ненавидеть. Он также ненавидел заранее сполна все, что его окружало. Холл, где было чересчур много позолоты, насмешливо посматривавших на него рассыльных, хорошеньких женщин, сновавших туда-сюда, и слишком самоуверенных мужчин, которые толкали его, не снисходя до извинений. Сударь, я только что приехал из Франции по важному поручению вашего сына и господина де Окелюса. Поскольку мое время не менее дорого, чем ваше, буду весьма вам обязан, если вы соблаговолите принять меня немедленно. С уважением, Мегре. Его заставили ждать добрую четверть часа, и он яростно дымил трубкой. Наконец за ним пришел рассыльный, нырнул вместе с ним в лифт, потом повел комиссара по коридору, постучал в одну из дверей и удалился. «Войдите». Почему Мегре представлял себе этого МакДжилла субъектом средних лет и отталкивающей наружности? Это был высокий молодой человек, хорошо сложенный, весьма элегантный. Он пошел навстречу Мегре с протянутой рукой. «Простите, сударь, но господина Мура буквально осаждает просители всех мастей, так что мы вынуждены производить строжайший отбор посетителей. Вы сказали, что приехали из Франции. Должен ли я понимать, что вы экс-комиссар Мегре? Садитесь, пожалуйста, сигару». На столике лежало несколько коробок. Комната была просторная. Ее можно было принять за гостиную, если бы не огромный письменный стол красного дерева, не превращавший ее, впрочем, в рабочий кабинет. Мегре пренебрег гаванской сигарой. Он снова набил трубку и недоброжелательно уставился на собеседника. «Вы писали, что привезли нам известие о месье Жане. С вашего позволения я сообщу об этом лично господину Мура, когда вы соблаговолите провести меня к нему». МакДжилл показал в улыбке все зубы, они были очень красивые. «Сразу видно, дорогой сэр, что вы приехали из Европы. Иначе вы знали бы, что Джон Мура — один из самых знатных людей в Нью-Йорке, и я сам понятия не имею, где он находится в настоящий момент. Кроме того, я поверенный во всех его делах, в том числе и глубоко личных. Стало быть, вы можете говорить со мной безбоязненно и сказать мне: я подожду, пока господин Мура согласится принять меня. И все-таки необходимо, чтобы он знал, о чем идет речь. Я уже сказал о его сыне. Должен ли я, учитывая вашу профессию, предположить, что он совершил какую-то глупость?» Мегре не пошевельнулся, ничего не ответил и продолжал холодно смотреть на своего собеседника. «Простите, что я настаиваю, господин комиссар. Я полагаю, что хотя вы и в отставке, как я узнал из газет, к вам по-прежнему так обращаются. Еще раз простите, но я вынужден напомнить вам, что мы в Соединенных Штатах, а не во Франции, и что у Джона Мура на счету каждая минута. Жан отличный парень, хотя слишком, пожалуй, чувствительный. И я спрашиваю себя, что он мог...» Мегре спокойно встал и взял шляпу, которую положил на ковер рядом со стулом. «Я возьму номер в этом отеле. Когда господин Мура решит принять меня, он будет в Нью-Йорке не раньше, чем через 2 недели. Вы не можете сказать мне, где он находится в данный момент? Затрудняюсь, ведь он летает на самолете. Позавчера, например, был в Панаме, а сегодня, быть может, приземлился в Рио или в Венесуэле. У вас есть друзья в Нью-Йорке, господин комиссар?»